В своей книге я рассматриваю денежную цивилизацию, капитализм, с позиции православного мировоззрения. История еврейского народа меня интересует во вполне конкретном практическом аспекте. Как история духовного взлета и падения богоизбранного народа. Многие его падения были вызваны искушениями золотого тельца. Свою богоизбранность вожди древних евреев обменяли на желтый металл, подобно тому, как Исав обменял свое первородство на чечевичную похлебку. У нашего русского народа также есть определенная ему Богом миссия. И нам, русским людям, надо уметь извлекать уроки из всемирной истории. Говорят иногда, что природа и вселенная – пятое Евангелие, но с моей точки зрения есть и шестое Евангелие. Земная история, которая отнюдь не может восприниматься как хаос и стечение каких-то случайных событий. Это прежде всего картина промысла Божия, и мы должны научиться ее постигать. 2000 лет назад Спаситель произнес известные всем слова: «Не можете служить Богу и Мамоне». Евангелие от Матфея, глава 6, стих 24. То, что мы, русские, сегодня стали объектом беспрецедентного ограбления и закабаления, является, с моей точки зрения, следствием именно полного забвения этой заповеди. А ведь Христос обращался с этими словами не только к жителям Иудеи, особенно к фарисеям, но и к нам с вами, живущим в России 21 века. На этом месте предисловие книги «Мировая каббала. Ограбление По» заканчивается. Дополню его. Мне кажется, оно имеет непосредственное отношение к обсуждаемому нами вопросу о Иерусалимском храме как финансовом центре. 2000 лет жреческая верхушка еврейского народа уже полностью переключилась на служение Мамоне, забыв единого Бога, которому в свое время поклонялись Моисей, великие ветхозаветные пророки и большая часть простого еврейского народа. В Великий Пяток, когда Спаситель был распят на Голгофе, завеса Иерусалимского храма раздралась. Это, как пишут святые отцы, было свидетельством того, что Дух Бога Живого окончательно покинул стены храма. В нем поселилась мерзость запустения. Иерусалимская жреческая олигархия совершила преступление, которое по своим вселенским последствиям оказалось сопоставимым с преступлением Каина. С каждым новым столетием каинитская цивилизация с ее религией денег расширяет сферу своего влияния, духовно порабощая миллионы и миллионы людей, принадлежащих к разным церквям и конфессиям, к разным расам, этносам и народам. К сожалению, сегодня за внешне благопристойными фасадами храмов, формально принадлежащих даже к христианству, католицизм, протестантизм разных толков, также воцарилась мерзость запустения. Мир покрывается все более плотной сетью храмов Мамоны. Это два вида храмов. Первые – банки. Там поклонение Мамоне осуществляется открыто и зачастую фанатично. Вторые – места совершения традиционных религиозных обрядов. Кирхи, соборы, мечети, костелы, синагоги – различные молельные дома и тому подобное. Там имеет место скрытое, неафишируемое поклонение. Примечательно, что храмы первого типа приобретают все больше своих адептов. Их приходы ширятся с каждым годом. Храмы второго типа постепенно пустеют. Современный каинит является религиозным фанатиком и жаждет прямого поклонения Мамоне. Все это свидетельство о торжестве каинитской цивилизации и приближении конца мировой истории.